И я, дура, кинулась сравнивать. Нет, твой. Умоляю тебя, напиши мне правду, или, если это невозможно, хоть краешек правды. Я все пойму с полуслова. Если это служебные неприятности, ради Бога, не придавай им значения. Если откладывается командировка, ну что ж, нам с тобой не занимать терпения, надежды. Что же мне, мой родной, рассказать о себе? У меня трудная полоса. Не в материальном отношении, там не полоса, а вся жизнь. Хидив, с которым Алексей говорил, отказался судить мне 25 тысяч франков на 2 года. Алексей предложил свои 10, и на этот раз отказалась я. Но меня беспокоит не безденежье, другое не дает мне покоя, о другом думаю я беспрестанно. Неужели так и не удастся вернуться домой, на Волгу, к тебе? Все это должно быть наивно, мой дорогой. Но почему бы иногда не помечтать одинокой женщине средних лет, которая только что долго смотрелась в зеркало, стараясь угадать, какую ты меня любишь? Ты станешь смеяться, но прежде чем приняться за письмо к тебе, я крашу губы, подвожу глаза, с сожалением разглядываю морщинки вокруг рта и глаз. Говорят, что стареют, когда этого хотят. Неправда. Когда этого не хотят, еще больше стареют. 4 марта 31 года, Париж. Я все поняла, мой дорогой. Больше ты не услышишь от меня ни единой жалобы. Мне просто захотелось помечтать, и я забыла о том, как в сущности безнадежно это занятие. Я буду терпелива. Я стану писать тебе о ежедневном, обыкновенном, о том, что не заставляет заглядывать ни вперед, ни назад. Ты приедешь. Нет же никаких оснований предполагать, что этого не случится, и все будет хорошо. В последнее время стоит мороз 2-4 градуса ниже нуля, Париж в снегу. Для французов это бедствие, а я не могу на него наглядеться. Странно, что можно взять в руку хрупкий комок, он холодит и напоминает петербургскую зиму. Отдать бы полжизни за этот свет, через который, как говорит Нестроева, смотрятся мои картины, да некому, никто не возьмет. Впрочем, снег скоро растает. На террасах больших кафе пылают переносные печи, на перекрестках в жаровнях аппетитно дымятся каштаны, но уже открылся рынок цветов, и на тележках фиалки, нарциссы, мимозы. Клемар в 10 минутах от Парижа. Через 3 года обещают метро, а пока приходится ездить поездом и трамваем. Домик — настоящая спичечная коробка. 2 комнаты, в одной живет хозяйка, в другой — ваша покорная слуга. До меня здесь жил один знакомый художник, который всю мебель сделал своими руками, как мы когда-то с Георгием в нашем сарае. Топорно, но уютно. Тахта, на которой лежит матрац, покрытый облезшим, путешествующим со мной всю жизнь турецким ковром. Стол, 2 стула. Все прочее представить себе очень легко. Холсты, которых становится все больше, подрамник, банки с кистями. На подоконнике стоят цветы, за окном маленький двор, а на дворе, мое утешение, черешня. Она, конечно, изображалась не только в разных ракурсах, но во все 4 времени года. Зарабатываю я мало, главным образом книжной иллюстрацией. Всегда что-нибудь сюда подвернется в последний момент. Иногда я устраиваю себе праздники. Ну вот вчера, например, поехала на выставку Тулуз-Лотрека. Он впервые представлен с такой небывалой полнотой. Номеров 500, а может быть и больше. Живопись, пастель, гуашь, рисунки, литографии, изумительные плакаты. Какая свобода, мастерство, грация, искренность, сила. Какое заступничество за попираемого ногами, униженного, уничтоженного, затолканного человека. Что касается его плоскостности, о которой мы с Корном много говорили. Ты знаешь, Кандинский где-то писал, что он научился не без труда наслаждаться далеким и даже враждебным ему искусством и холодно проходить мимо холстов, будто родственных ему по духу. Вот именно это чувство испытала я на выставке Тулуз-Лотрека. Посылаю тебе книгу о Модильяне. Пиши, мой дорогой, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пришли мне свое фото. Так хочется посмотреть на тебя. 5 июля 31 года, Париж.